Глава 6. Пока Мэл был в доме Станислава Лямура, Зоя отправила волну другому бывшему члену команды, пастору Дэриэлу Буку, чтобы сообщить новость об Инаре. Бук поселился на Хейвене, одной из лун Дедвуда, чтобы проповедовать Слово Божье жителям маленькой колонии. Он сказал, что жизнь на Сиренити полная опасности и заставила его усомниться в вере. Еще он сказал, что у него темное прошлое, и он боится, что из-за этого команде Сиренити может грозить опасность. На Хейвене, по его словам, он будет жить тихо и выяснит, сможет ли снова услышать тихий голос Господа. «Ужасная новость», — сказал Бук Зои. «Бедная Инара. Я буду молиться за нее». «Это ей не повредит», — ответила Зои. «Если Бог нас слышит и в настроении творить чудеса, то пусть поторапливается, черт побери», — подумала она, но говорить это вслух не стала. «Я за всех вас буду молиться. Часто друзьям умирающего тяжелее, чем ему самому. Ты знаешь, что больше никогда его не увидишь, и тебе приходится жить этим знанием». «Но при этом вы утешаетесь мыслью о том, что он будет смотреть на вас с небес». «В общем, да. Но смерть не зря называют величайшей тайной в мире». «Пастор, у меня такое чувство, словно вас одолевают сомнения». Бук вздохнул. «Зои, когда ты задаешь вопросы о вере, ты не подрываешь ее основы, а скорее испытываешь ее, проверяешь, устоит ли она. И особенно это справедливо в том случае, когда человек, которого ты любишь, которым ты восхищаешься, находится на последнем этапе своей жизни и, более того, уходит до срока. Ты говоришь, что у Инары рак?» «Да, жуткий». «Не уверен, что бывают хорошие виды рака». «Вы понимаете, о чем я. Он называется миелома Кило. Я посмотрела про нее в кортексе. Она совершенно неоперабельна». «Хм». Взгляд Бука стал задумчивым. «Что это значит?» — спросила Зоя. «Совершенно неоперабельно, говоришь?» «Так утверждают все источники, которые я нашла. Саймон тоже так считает. Он говорит, что миелома Кило, я цитирую, одна из самых коварных и агрессивных видов раковых опухолей. Ее можно лечить, но нельзя победить». «Возможно, это не совсем так», — ответил Бук, тщательно выбирая слова. Зои показалось, что в ее сердце что-то шевельнулось, что-то нежное и трепетное, словно бабочка. «Пастор, пожалуйста, не говорите, что ее можно вылечить. Она неизлечима, и утверждать обратное просто нечестно». «Зои, я не хочу внушать тебе ложную надежду, но...» «Но?» Немного помолчав, Бук ответил. «Есть один человек. Врач-онколог, своего рода новатор. Я недавно читал, что он изучал наиболее опасные виды рака и вроде бы добился определенных успехов. Кто-то даже утверждал, что этот врач создал универсальный метод лечения тех видов рака, бороться с которыми до сих пор не получалось». «И в том числе миелома Кило?» «Этого я не знаю. Но если исходить из названия «универсальный метод», то, видимо, да». «А кто он, этот врач?» «Его зовут... Как же его зовут?» Бук нахмурился, силясь вспомнить. «Вот она, старость. Память у меня уже не та. Эсо Вен, точно. Эсо Вен». «И где же искать этого доктора Эсо Вена?» «В том все и дело. Его уже давно не видели. По слухам, он проводил свои опыты незаконно, нарушая правила медицинской ассоциации Альянса. Более того, я слышал, что за это его посадили в тюрьму». «В тюрьму?» «Подробностей я не знаю. Полагаю, существуют строгие правила насчет того, когда можно и когда нельзя испытывать на людях вакцины, противоядия и прочие средства. Похоже, что доктор Вен данные правила нарушил и поплатился за это». «Какой срок он за это мог получить?» «Сложно сказать. Думаю, это зависит от того, участвовали ли люди в экспериментах по доброй воле или нет. Если они сами дали на это согласие, и он просто нарушил медицинский протокол, тогда срок не должен быть очень большим». «То есть он мог уже выйти на свободу?» — сказала Зоя. «Кто знает?» — ответил Бук. «Вполне возможно и то, что доктор Вен просто шарлатан, который рискует жизнью и здоровьем своих подопытных». «Но вы думаете, что его стоит разыскать?» «Я думаю, что о нем, по крайней мере, стоит навести справки». Зоя улыбнулась. Бабочка, хотя все еще крошечная и нежная, танцевала в ее сердце. Бук не подарил Зое чудо, но что-то очень на него похожее. «Пастырь, я благодарю вас от всего сердца». «Не стоит благодарности, Зоя. Передай от меня горячий привет твоему мужу и остальным членам экипажа. И держи меня в курсе того, как будут идти поиски Вена. А если вдруг будете в системе Синего Солнца и окажетесь рядом с Хейвеном...» «Мы непременно вас навестим». «Буду рад. При условии, конечно, что это будет обычный визит, а не жуткая чрезвычайная ситуация». «Чрезвычайная ситуация? У нас?» Они оба рассмеялись, и Зоя разорвала связь. Зои сразу открыла кортекс, чтобы разузнать побольше о докторе С. Вене. Добытые сведения подтвердили слова Бука. Онколог исследует неизлечимые виды рака в частной лаборатории, которую спонсируют различные благотворительные организации. Сообщество врачей считает его лжеученым, а его методы нетрадиционными и практически безответственными. И да, суд и приговор. Пожизненное заключение. Когда Зои прочитала это, ее брови поднялись почти до линии роста волос. Если бы они могли сдвинуться еще выше, они бы точно это сделали, когда Зои узнала, где именно Вен отбывает срок.